Матерь Агни-йоги. Каждое действие, совершаемое не для себя, не ради себя, не в своих интересах, но ради другого, и, быть может, вопреки интересам своим, будет ущемлением самости, умалением и ослаблением низшего «я» и его обузданием. Астрал печется лишь о себе и занят лишь только собою. Отвлекая от него свои мысли и действия, научается сознание действовать в сфере сверхличной. Астрал хочет всего только себе, но не людям. И когда поступает человек вопреки его интересам и желаниям его, неуемный астрал побеждает в себе победитель. Если его не победить, не утвердить свою власть над его материей, то не будет ее и над материей астрального плана. Тот, кто является рабом своей астральной оболочки, тот будет рабом и астральных условий, течений и вихрей астральных, когда очутится он в этом мире. В мире астральном живем и сейчас, когда в теле только тело мешает понять подвластность воли воздействием астрального мира. Великой победой можно назвать обуздание астральной оболочки, которое утверждает ступень овладения соответственными силами астрального мира, ибо победа над собою означает победу над ними.